Часть 49. И снова по знакомой схеме. Отход от судна матки, погружение, выход на глубину, затем разгон до предельной скорости с радикальным маневрированием, чтобы сбить поисковую систему противника. Пока Ружон искал вражеские цели, Брейн прижимал судно ко дну, стараясь вести его впритык к стене из живописного массива кораллов. Сегодня им везло, и первое торпедное попадание случилось через два этапа, в то время как в прошлый раз их 5 раз топили уже на первом. Затем, как и в прошлый раз, экипаж стал действовать более слаженно, и они ушли на 3-й и 4-й этапы, где снова были потоплены. Но это было уже не так обидно, поскольку против них применили необозначенное в условиях оружие. «Ужасно! Пилот, ты почему проморгал магнезию, а?» «Ну, она пассивный объект», — пожал плечами Брейн, уже начиная чувствовать себя виноватым. «Пассивный. Но магнезия в составе блоков передачи составляет прекрасную систему обнаружения. А блоки передачи — вон они. Их даже навигационный луч выделяет синим цветом». «Он почти все выделяет?» «Да, но частота-то разная. Разве это не было написано в инструкции, Томас?» «Было, сэр». «Почему не учел?» «Не успел обработать массив информации. Прошу прощения». Курсак молчал в течение 3 минут, вышагивая по бетонному полу. «Ладно, не унывайте. На то оно и учение. Возвращаемся на ноль, и давайте повнимательнее». Они начали снова и делали попытку за попыткой, которой Брейн перестал считать из принципа. С каждым разом они с Ружоном действовали все слаженнее, и когда прорвались на очередной этап, майор скомандовал конец работы. Как и в прошлый раз, Брейн не без труда выбрался из кабины, скомкал промокший от пота нашлемник и бросил в корзину. «А сколько всего этапов в нашем обучении, сэр?» — спросил Корсак Ружон. На его молодом лице играл румянец, но по глазам было видно, что он тоже устал. «Их бесконечное количество, а по уровню сложности 10. «А мы только-только прорвались на 4-й, так?» — спросил Брейн. «Так. Но у вас рекорд. Вы первые, кто смог сделать это на 2-м занятии. Обычно такой слаженности достигают только на 4-й и 5-й раз». Брейн с Ружоном поздравили друг друга и пожали руки. Они уже начинали становиться командой. Когда вышли на воздух, оказалось, что опять пропустили обед. Снаружи был теплый вечер, на вагончиках биологов уже горели сигнальные огоньки, в воздухе плыли дурманящие ароматы цветов, которые благоухали тем сильнее, чем ближе подходила ночь. «Ты, я так понял, в инструкции даже не заглядывал, да?» — негромко спросил Корсы, когда они шли по полутемной кирпичной дорожке. «Нет, если честно, я даже не помню, чтобы о ней заходил разговор. Я посылал к тебе того странного парня, курьера. Он должен был принести чип. Он сказал, что отдал его тебе. Я посмотрю на столе. Возможно, положил и забыл». Корсак кивнул, и примерно минуту они шли молча. «А ты вообще как себя чувствуешь? Спал нормально?» «Нормально. Просто какие-то странные ощущения иногда накатывают. Но это акклиматизация. Сыро здесь». «Да, акклиматизации не избежать. Можно, конечно, накушаться адаптеров, но потом это боком выйдет». «Если принимать Нахтималь, ничего не выйдет боком», — вмешался Ружон. «Ты возьми у дока таблетки, Томас». Брейн кивнул. В этот момент они как раз вышли из длинного, образованного разросшимися кустами тоннеля, и в беседке у входа в столовую Брейн увидел доктора Нильсен. Она его тоже заметила и вышла навстречу. «Привет, док», — поприветствовал ее Корсак. «Здравствуйте, сэр», — ответила она, глядя только на Брейна. Ружон вздохнул и направился в столовую. «Я прикажу, чтобы тебе принесли ужин на дом, если хочешь», — сказал майор. «Нет, я приготовлю что-нибудь сам», — сказал Брейн, направляясь к Нильсен. «У меня полно всяких запасов». «Тебя не было на обеде. Ты хорошо питаешься?» — спросила Саманта. «Нет, доктор, не очень. Ты уже освободилась?» «Да. Дежурства нет». «Ну, тогда пойдем ко мне», — сказал он, беря ее за руку и увлекая за собой. «Я уж думала, ты больше не пригласишь». «Значит, ты ошибалась». У себя дома Брейн, как настоящий хозяин, тут же загрузил в гнезда 2 мейдеров несколько картриджей со старинными надписями. Пока мейдеры реализовывали свои программы, Брейн принял душ и даже побрился. И все это время доктор Нильсен ждала его в гостиной. Потом они поужинали, и она ушла, сказав, что как специалист видит, Ему сегодня нужен покой. Ты еще не скоро уедешь. Встретимся в следующий раз. Пообещала она и, чмокнув его в щеку, выскользнула за дверь. Брейн облегченно вздохнул и пошел устраиваться ко сну, надеясь, что уж теперь-то войдет в нормальный режим. В этот раз он улегся в спальне и вскоре уснул, благополучно проспав 4 часа. Но затем проснулся, а вместе с ним, просчитав его биоритмы, проснулся и ночник. Он зажегся, сначала слабо, а потом чуть прибавил яркости в ожидании реакции жильца. Перевернется ли он на другой бок? Или все же поднимется? «Встаю я, встаю», — произнес Брейн, развеивая сомнения умного ночника. И тот загорелся в полную силу. Сходив в туалет, Брейн вернулся в гостиную и увидел на столе чип, который, должно быть, ему и принесли, а он забыл когда. «С этим нужно что-то делать. Надоело быть полусонным», — сказал он себе, повернувшись, поискал глазами костюм-имитатор. Хорошая схватка с виртуальным противником — это то, что ему сейчас требовалось. Работу на учебной субмарине он за нагрузку не считал. Она выматывала и не приносила бодрости. К тому же постоянное нытье старых стяжек, склепок костей на месте белохранений временами переходило в непрерывное ощущение подавленности. «С этим нужно что-то делать», — повторил Брейн и, подойдя к креслу, куда был небрежно брошен новый костюм, стал его надевать.